Глава вторая. Бурное эмоциональное реагирование. Определяем свою эмоциональную реакцию. Автоматическая оценка. Человек обычно старается сдерживать взрывную реакцию. Но если аффект накапливается, то даже незначительный повод может спровоцировать бурные эмоции. Часто мы сами не рады своей реакции, если она очень эмоциональная и опережает интеллектуальный контроль. Когда это происходит, мы обычно сожалеем, потому что знаем, как надо отвечать правильно. Но первое эмоциональное реагирование вызывает не только трудности и досаду, что мы так ответили. У него есть очень много плюсов. Это скрининг, автоматическая оценка, моментальная реакция и адекватный ответ на уровне эмоций. Эмоциональная реакция по структуре и по своей сути – это ответ на опасность. Она базальная, неконтролируемая и проявляется в тот момент, когда мы ничего подобного не ждем. Например, мы идем по улице, и кто-то делает резкое замечание нашему ребенку. Мы не успеваем сообразить, но уже реагируем и только потом осознаем, какой я молодец, как я круто ответил. Или что же это я так растерялась, затормозила и не смогла ничего сказать. Сначала делаем, потом соображаем. Это не замешательство, не что-то невротическое, а нормальная человеческая реакция. Интеллектуальная оценка события более подлинная, но она всегда зависит от эмоциональной оценки, которую дает не кора, а подкорка. Структура, по сути, гораздо более древняя. Метафора для описания неконтролируемой реакции. Эмоциональная реакция наступает быстрее, чем кора головного мозга успевает среагировать. Для того, чтобы описать, что же происходит, мне нравится использовать универсальную метафору кастрюли и крышки. Есть подкорка – это лимбическая система, наши эмоциональные реакции. И есть кора головного мозга. В какой-то момент, когда эмоций много, контроль коры ослабевает, крышечка слетает и требуется определенное время, чтобы человек вернулся в спокойное состояние. Механизм этого процесса такой. При быстрой реакции первой запускается кастрюля. Сначала закипает внизу, идет реакция. Во время вспышки контроль, то есть крышка, улетает. И на первый план выходит реакция подкорковая, эмоциональная, неконтролируемая. Пока крышка не встала на место, происходит основная неконтролируемая реакция. При этом кнопки «вернуть крышку на место» нет. Идеальный вариант таков. Вы, потренировавшись, понаблюдав за собой в течение двух или нескольких недель, постепенно научитесь отслеживать период закипания воды в вашей кастрюле, которая точно приведет к слетанию крышки. Потому что, когда все случилось, сделать уже ничего нельзя. Если вы сумеете заметить, что хотя контроль еще есть, он скоро будет потерян, у вас будет больше шансов сделать что-то разумное. Крышка слетает в момент максимального напряжения и встает на место далеко не сразу. Надо помнить, что мы все живые люди, и обычно есть какая-то определенная регулярность в подобной реакции. Потеря контроля происходит в моменты, когда мы устали, либо плохо себя чувствуем, либо ситуация очень напряженная. Редкие случаи, когда вы не можете себя контролировать, нормальны. Но если контроль отсутствует на регулярной основе, стоит обратить на это внимание. Если вспышки происходят каждый день или два раза в день, это повод задуматься. Если при этом нет какого-то работающего стрессора, невроза, выхода из ресурса и перегруженности, то, возможно, стоит посетить специалиста, психолога или невролога, чтобы понять, что является причиной такой реакции. Если вы испытываете длительный стресс, недавно развелись, ощущаете определенный страх за будущее, здоровье, благополучие, переживаете тяжелую ситуацию, то есть у вспышек есть причины, тогда нужно учиться выражать свое напряжение по-другому. Индивидуальное понятие нормы эмоциональных взрывов. Все люди разные. Есть холерики, у которых взрывной темперамент. Есть флегматики, которые взрываются реже, но у них это происходит сильнее, и они дольше успокаиваются. Кто-то скажет, раз в год такое случается, когда я не могу сдержать себя. А кто-то признается, я взрываюсь в норме два раза в неделю, а если четыре, значит, все совсем плохо. Есть индивидуальное понятие нормы эмоциональных взрывов. И не для всех норма – это ноль. Важно замечать, когда вы выходите за свою норму, и их становится много конкретно для вас. Когда подобное происходит, нужно стараться не запускать это состояние. Взрывы могут увеличиваться по экспоненте, их станет все больше и больше, и тогда вы полностью потеряете контроль. Если вы выходите за свою индивидуальную норму, нужно искать причину и разбираться, что лежит в основе увеличения количества резких реакций. Если взрывов слишком много, надо определить, не патология ли это. Показатель патологии или нормы – интенсивность и количество взрывов. Довольно часто в своей консультативной практике я сталкиваюсь с тем, что люди говорят. Мы думаем, не та ли эта история, когда нужно идти не к психологу, а к психиатру. Обычно такие сомнения бывают у родителей подростков, которые внезапно начинают буянить или кричать. Раньше никаких взрывов не было, а сейчас их огромное количество. Может возникнуть акцентуация. Это патологическая невозможность контролировать эмоции. У здорового человека, если он не в состоянии полной астении, не пьян, не под действием каких-то веществ, постоянного и неконтролируемого взрыва быть не должно. Человек во время взрывов может очень сильно меняться. Возникает ощущение, что это две разные личности. Когда вспышки эмоций происходят очень сильно и часто, нужно внимательно разбираться, что, собственно, происходит. Важно замечать подобные моменты, потому что иногда люди пропускают старт гормонального или психиатрического заболевания. Грань патологии и нормы. Нормальная взрывчатость очень похожа на патологическую, и наоборот. Отличие в том, что человек, который имеет взрывчатость в пределах нормы, потом очень жалеет о произошедшем. После взрыва он понимает, что с ним что-то не то. Он извиняется и не хочет повторения этого состояния. Если человек по какой-то причине наслаждается подобными состояниями, ловит от них кайф, и это не подросток, то нужно тщательно осмысливать, в чем тут дело. А если вы попадаете в эти состояния, но вам там некомфортно, вы их не любите, критикуете и рефлексируете, значит, все не так плохо. Люди, которые больше подвержены вспышкам эмоций. Кто сильнее всего подвержен эмоциональным вспышкам? Кого они сильнее всего накрывают? Людей с быстрыми темпераментами, холериков и сангвиников. Тех, кто невротизирован. Тех, кто находится вне зоны комфорта. Реактивные люди с быстрым темпераментом, холерики и сангвиники, реагируют на эмоциональные и интеллектуальные события в целом быстрее и ярче. У экстрабыстрых, экстравертивных, направленных вовне темпераментов, громких вспышек будет больше. До 7 лет большинство детей проявляются как сангвиники и холерики. Но это не обязательно станет основой их характера в дальнейшем. Сильнее всего подвержены эмоциональным вспышкам невротизированные люди, которые находятся в ситуации длительного напряжения, у кого есть постоянный источник стресса или недовольства. Такая ситуация обычно застарелая. Она началась не вчера и не неделю назад и уже закреплена. Это может быть тревога из-за болезни ребенка, напряжение из-за финансовых проблем, опасения за последствия любого серьезного события. Это состояние имеет начало, про него можно вспомнить и заметить, что был период до невротизации. Это вовсе не ваше обычное состояние. Вы не родились таким человеком. Невротизированные люди ярче и сильнее на все реагируют. И если вы понимаете, что не всю жизнь реагировали таким образом, и ребенок не все время был таким нервным, надо искать стрессор, источник невроза, и попытаться снять причину. Потому что если с темпераментом, особенно сангвиническим или холерическим, мы ничего сделать не можем, то тому, кто невротизирован, можно оказать помощь и убрать причину невроза, что существенно изменит ситуацию. Третий тип людей, которые очень подвержены эмоциональным вспышкам, это те, кто пока не перешел грань невроза. Однако такие люди уже давно или систематически находятся вне зоны физиологического, эмоционального и психологического комфорта. Приведу пример. Женщина выходила замуж за спокойного, уравновешенного, эмоционально устойчивого и очень теплого человека. Потом семья купила квартиру в ипотеку, родились дети, у мужчины повысилась ответственность, он стал работать гораздо больше, а работа у него нервная, с постоянными важными переговорами. Уезжать из дома он стал гораздо раньше и по сумме обстоятельств приезжал домой гораздо позже. Сон у него сократился до 5 часов в сутки, и постепенно его характер испортился. Это еще не невроз, нет навязчивых движений и невротических состояний, но его привычная реакция перестроилась, а эмоциональный спектр серьезно изменился. Другой пример. Человек потерял работу. До этого у него все было хорошо. Он был доволен зарплатой и своей деятельностью. И вот происходит какая-то передряга, переезд, экономическое изменение, и он надолго теряет работу. В этой ситуации перегрузки нет, но при этом есть сильнейший стресс, когда человек давно вне зоны комфорта. Это тоже еще не невроз, но это довольно серьезное изменение в реакциях. Женские ситуации пребывания вне зоны комфорта – это, например, токсикоз. У многих женщин первые недели беременности сопровождаются серьезной тошнотой, и в этот период эмоциональные реакции полностью смещаются. Или это период, когда маленький ребенок плохо спит из-за колик, прорезывания зубов или просто потому, что у него сбит режим сна. У женщины происходит угнетение ее базовой физиологической потребности во сне, и ее эмоциональные реакции тоже меняются. Для того, чтобы разобраться со вспышками эмоций, нужно хотя бы примерно диагностировать их причину. Бывает, что работают и первая, и вторая, и третья причины. Тогда, конечно, будут сплошные взрывы. В целом, людям второй и третьей категории, кто невротизирован или находится вне зоны комфорта, всерьез поможет только облегчение нагрузки либо изменение подхода к себе. Без отдыха и восстановления ресурсов их реакции не изменятся. Более того, если людей второй и третьей группы учить эмоциональному контролю, можно вместо пользы нанести вред. Потому что эмоциональные вспышки, направленные вовне, это обычно неудобно, громко, некрасиво, они могут пугать и даже рушить доверие. Однако еще более опасно, когда человек, не убрав причину, начинает упорно гасить свои эмоциональные реакции. Эмоциональную вспышку нужно понимать, с ней необходимо работать, но о механическом уменьшении их количества лучше речь не вести, потому что можно причинить вред здоровью. Например, сильно перегруженный на работе человек орал-орал дома, а потом произошло нечто, что заставило его стать очень бережным по отношению к супруге. У нее, допустим, возникло соматическое заболевание. Нагрузка не изменилась, подход к себе тоже. Но он перестал кричать, а через какое-то время у него случился гипертонический криз, причина которого – подавленные вспышки с неустраненной причиной. Причины состояния взрывчатости. Типологическая предрасположенность к взрывчатой реакции. Холерики максимально предрасположены к взрывам. Норма их неврологической, биохимической реакции – это вспышка эмоций на любое изменение внешних обстоятельств или внутренних состояний. Совсем яркие холерики взрываются по каждому поводу, как машины с плохими рессорами, которые трясутся на каждом ухабе. Взрывы происходят постоянно, потому что жизнь крайне сложно запланировать. Чье-то нытье, подгоревшая яичница, разговоры о политике, громко включенное радио – это может быть все, что угодно. Важно, что это на 100% выбило вас из ровного состояния. Такие взрывы считаются нормой, но хорошо бы себя переучивать и пытаться перехитрить эту типологию. Например, вы взрываетесь на автомате, но вам не нравится орать, у вас от собственного крика болит голова. И вы себя переучиваете, ловите свою реакцию за хвост и останавливаетесь. Для того, чтобы обрести уверенность, что вы успеете поймать свой взрыв, нужно, во-первых, понять, на что вы реагируете сильнее всего. Потом выбрать один или два самых частых ваших триггера и начать с ними работать. Если вы нашли триггер, то отслеживайте свои реакции, исследуйте их. Это может быть какая-то мелочь, Но нужно начать эту работу хоть с чего-то. Самый мощный триггер обычно узнается сложно. Но если его хотя бы чуть-чуть потрогать, уже изменится количество силы, чтобы с ним разобраться. Взрывы холериков очень частые и иногда громкие. Но, как правило, они очень быстро затухают. Иногда, если соединяется слишком много раздражителей, холерик перекаливается. Тогда происходит целая серия взрывов. Раздражитель – это какое-то событие. Пришел раздражитель – реакция. Пришел раздражитель – истерика. Следующий раздражитель – усиление истерики. У флегматика типологическая реакция другая. Пришел раздражитель – реакция. Пришел раздражитель – более медленная реакция. Новый раздражитель – флегматику этого уже слишком много, он завис. Если долбить и долбить раздражителями, он будет зависать все больше и больше. Но в какой-то момент флегматика тоже можно вывести на эмоциональный срыв. В целом, взрывы у флегматиков происходят гораздо реже. Их сложнее спровоцировать, они очень инерционны. То есть накапливают раздражение, как большой аккумулятор. Заряжаются, заряжаются, а потом происходит большой бабах, который долго сворачивается. Если холерик наорал, а через 20 минут уже забыл, чего орал, и дальше живет спокойно, у него следующий взрыв по расписанию, то флегматика взрыв переворачивает. То есть типологический взрыв фактически не дестабилизирует холерика. Он как бы его немножко взбадривает, иногда утомляет. А вот флегматику взрываться очень некомфортно. Чтобы до взрыва дошел сангвиник, нужен сильный перегруз. А взрывов меланхолика мы почти не слышим. Это скорее тихие внутренние вспышки, которые, однако, могут быть очень сильными по ощущениям. Меланхолик не кричит так громко, как холерик, но ему очень плохо от этого взрыва. Флегматику некомфортно, а меланхолику больно, как будто с него кожу сдирают. У меланхолика после срыва могут даже начаться какие-то невротические проявления. Заикание, например. Человек может разрешать себе взрываться. В какой-то момент своей жизни человек может увидеть чужой взрыв, причем кого-то в не очень близком социальном окружении, и потом эту модель повторять. Например, поведение киногероя, статусного человека, очень харизматичной женщины, более успешного коллеги, который разрешает себе орать. Можно разрешить себе срывы, как у кого-то. Хоть это и детский механизм, но у взрослых он тоже работает. И помогает постепенно наработать привычку. Подход «разрешить себе взрывы» словно позволяет ощутить себя вправе, когда, несмотря на испуг, человек вдруг чувствует себя сильным. Он был слабым, незначительным, а тут он взрывается, и оказывается, что он что-то значит. Нервные вспышки похожи на мускулатуру. Чем больше используешь, тем выше потребность. Иногда даже возможно отследить, где вы это взяли, у кого переняли подобное поведение, вспомнить тот момент, когда вы себе разрешили орать. Например, вы так не поступали, считали, что это плохо, а потом увидели, как ведет себя ваш начальник, тоже начали орать, и оказалось, что это работает. Дети слушаются, подчиненные строятся, соседи перестают доставать. Да, работает. Вопрос, какой ценой? Почему нужна практика наблюдения? Чтобы понять, когда это началось. Тогда можно будет убрать это разрешение, отозвать его. Я имею право орать. Еще одна причина взрывов – это ощущение своей правоты. Я имею право орать. Я помыла пол, а вы наследили. Или я отдала тебя в лучшую школу, а у тебя двойка. Или ты порвала новый комбинезон. Или ты опять поцарапал машину. С этим ощущением правоты человек разрешает себе взрыв. Обычно очень сложно найти момент, когда вы себе это право дали, вернее, присвоили. Да, я вправе, я могу орать. Такое характерно не для всех, но если у вас это ощущение есть, обнаруживайте его и удаляйте. Режим громкоговоритель. Есть ситуация, которая очень напоминает взрывы. Когда гнев выплескивается, но не уходит глубоко. Он бурлит где-то на поверхности, но больше ранит окружающих, чем самого человека. Это не взрыв, а режим громкоговоритель, когда вы включаете громкий командный голос. Иногда это требуется дома или на работе, если у вас в подчинении люди. Иногда без этого не обойтись в чрезвычайной ситуации. Обычно люди, которые включают громкоговоритель, этот режим в себе очень не любят. Его отличие от взрывов в том, что эти включения сознательные. Используя громкоговоритель, можно легко войти в режим гнева. Взрывчатость, которая сопутствует заболеваниям. Важно понимать, есть ли физическая или возрастная составляющая у вашей взрывчатости. За гормональную взрывчатость вы не отвечаете, но всегда можно создать условия, особый бережный режим, в котором вспышки будут не нужны. Мы живем в теле, и состояние тела очень влияет на наши реакции, прежде всего эмоциональные. Иногда люди начинают испытывать взрывчатость при астении или в предвирусном состоянии, когда вы еще не заболели, но чувствуете, что вот-вот расклеитесь. Либо начинает болеть голова, это еще не мигрень, но уже некомфортно. И тут накатывают вспышки. Мне кажется, важно лучше изучить себя и принять те ограничения, которые мы не можем убрать, но стараться учитывать свое состояние и не доводить до взрывов. Реакции из сундука с наследством. Реакции из сундука с наследством возникают, когда вы орете или шипите как будто не своим голосом, но с узнаваемой интонацией другого человека. Обычно в похожей эмоциональной ситуации выскакивает набор слов, действий, тембров, движений, которые вы когда-то видели или слышали в детстве или подростковом возрасте. Реакция из сундука с наследством обычно накатывает, когда вы совершенно не знаете, что делать, как быть, как реагировать. Нормативные или ненормативные стрессы. Если вы работали над взрывами, но улучшений не произошло, нужно разобраться, нет ли неврологических, возрастных или психиатрических особенностей. Обдумать, нет ли в отношениях крайне сильных нормативных или ненормативных стрессов. У меня была такая история больше 15 лет назад. Я работала с парой в совместной терапии. У нас никак не получалось сократить количество взрывов у мужа. Что бы мы ни делали, они все равно оставались. Когда я позвала на индивидуальную консультацию сначала жену, потом мужа, выяснилось, что у него есть ребенок в параллельных отношениях, и он собирается уходить из семьи. Причина взрывов была в том, что работал мощнейший ненормативный стресс. Когда вы делаете что-то последовательно долго, а улучшений нет, нужно думать про дополнительные факторы. Другой пример. У мужа были страшнейшие срывы и на жену, и на сына-подростка, и на маленького ребенка. Мы долго работали, но ничего не помогало. Я уже думала передавать семью другому специалисту, более опытному, но потом выяснилось, что так у мужчины проявлялось психиатрическое заболевание. Бывает, что человек срывается, потому что он недавно похоронил кого-то из родителей. Или у его пожилого родственника обнаружили тяжелую болезнь. Бывает, что человек находится под мощнейшим гнетом кредитов или невыплат зарплаты. Эти ненормативные и нормативные стрессы, приводящие ко взрывам, нужно уметь отслеживать. Нормативный стресс – это то, что происходит ожидаемо, в порядке нормы. Если у вас родится младенец, у него, скорее всего, будут либо случаться колики, либо прорезываться зубы, либо возникнут нарушения сна. У младенцев это происходит очень часто. Или если у вас есть очень пожилой родственник, в какой-то момент вы столкнетесь с тем, что вам придется его хоронить. Ненормативный стресс – это то, что не должно было случиться. Если в семье родился ребенок с особенностями развития, это дополнительная огромная нагрузка, и в этой ситуации требуется постоянная помощь и забота. Еще один особый случай – это женщины, которые совмещают воспитание детей и работу. Взрывы у них происходят в состоянии истощения. Нужно понимать, насколько давно у вас астения, как долго вы живете в режиме максимальной мобилизации эмоциональных, физических и неврологических сил. В этом случае взрывы не должны стать нормой. Нужно менять нагрузку и отношение к каждому делу. Чрезмерная усталость, выгорание. Иногда, если взрывов становится на порядок больше, нужно отслеживать связь нагрузки и срывов. Обычно люди недооценивают количество своих дел и задач, но в большинстве случаев именно чрезмерное их количество является причиной срывов. Если за последние год-два срывов стало больше и произошел скачок, первым делом нужно проверить гормоны и общее физическое состояние, а потом смотреть на нагрузку. Если они в норме и вы не заражаетесь чужими эмоциями, трехлетки, который проходит кризис, орущего подростка, мужа, срывающегося на всех вокруг, если подобного нет, то нужно проанализировать связь срывов с усталостью. Срывы, взрывы от усталости обычно накапливаются к окончанию какого-то периода, к концу недели, учебного года, проекта. Если вы отслеживаете такой шаблон, значит, нагрузку нужно оптимизировать. К сожалению, люди в России крайне небрежно относятся к себе. Отчасти это оправдано трудными социально-историческими обстоятельствами. Мы можем сказать: «Ты уже начала срываться? Надо снизить нагрузку». Или «Ты стал постоянно орать, потому что у тебя две работы. Надо снизить нагрузку». Но человек на это ответит: «Нет, я не могу. Мне нужны деньги. Моим детям нужно оплатить 4 кружка, плюс ипотека». Сочетание срывов и нагрузки – это жесткий вариант. То, что нужно снижать нагрузку, люди обычно не слышат. Двигаются дальше в таком же темпе и зарабатывают уже соматические нарушения. Очень часто взрывы в среднем возрасте от 30 до 45-50 лет случаются из-за того, что человек не чувствует истощения своих ресурсов, не понимает свою типологическую утомляемость, неспособность заниматься двумя делами одновременно. Он не замечает границы усталости, продолжает доводить себя предельной нагрузкой, а потом появляются взрывы, которых раньше не было. Обычно, даже если не убирать полностью нагрузку, а просто научиться прислушиваться к маркерам собственной усталости и брать паузу, отдыхать, количество взрывов пойдет на убыль. Разные причины взрывов. Совершенно не факт, что причина взрывов только одна. Могут проявиться все, а может одна особенная, типологическая, из сундука с наследством, из-за чрезмерной усталости или ощущения себя вправе. Взрывами можно эмоционально заразиться от ребенка, подростка или супруга. Вы орете не потому, что вы такой, или потому, что у вас дома орали, не потому, что вы разрешаете себе или устали, а потому, что на вас идет волна чужих эмоций, а вы не умеете с ней справляться. Как итог, взрываетесь в ответ. Такое часто происходит с мамами маленьких детей, подростков, с мужчинами и женщинами, которые живут с пожилыми родителями. Очень важно понимать, что вы можете научиться не заражаться. Главное – научиться определять причину вспышек и знать, с чем еще в вашем характере и сочетании темпераментов семьи эти взрывы связаны. Защитная реакция типа «враг вовне». Взрыв как защита. Взрывы могут быть защитой. Когда вы только взрывом можете выгнать детей из комнаты. Когда только взрывом можете ответить начальнику, что большую нагрузку на вас вешать нельзя. Когда только так получается объяснить жене, что вы тоже человек и вам необходим отдых. Когда только срываясь, можете донести мужу, свекрови, сестре, что нельзя требовать от вас столько помощи. Иногда взрыв – это незрелое средство защиты, когда человек не может или не разрешает себе говорить словами и позволяет высказаться криком. Если у вас так, нужно осваивать новые коммуникационные методы. Взрыв как нападение. Случается, что взрыв работает как нападение. Так происходит, когда человек не может спокойно сказать, выразить потребность, попросить помощи или участия. У него это получается только через взрыв. Таких клиентов очень много в психотерапии, потому что их близкие отношения страдают от постоянных скандалов. Иногда за этим стоит запрет, неспособность, невозможность выразить простыми словами, ни криком, ни взрывом, потребность, боль, страх. Очень часто взрыв – показатель беспомощности. В детско-родительских отношениях взрыв – это демонстрация беспомощности. Например, вашему ребенку в транспорте делают замечание, а вы вдруг раз и орете. Или вопите на ребенка, который был так напуган у врача, что его не смогли обследовать. А может, взрыв был нападением, но за нападением стояла потребность, которую вы не могли, не разрешали себе выразить словами. «Ты мне дашь, наконец, денег?» Или «Ты когда прикрутишь эту полку?» Или «Сколько еще ты будешь задерживаться после работы?» На самом деле таким способом выражались просьбы, потребности и страхи. Когда к реакции мы прикладываем сознание, она перестает быть автоматической и разрушительной. Устройство эмоционального вспыхивания. Привычка взрываться. С эмоциональными взрывами ситуация довольно странная. Чем больше вы взрываетесь, тем больше хочется. Чем чаще вы разрешаете себе взрывы, тем выше вероятность, что они повторятся снова и снова. Вы словно пытаетесь утолить жажду сладкой газировкой. Чем больше пьете, тем больше хочется пить. Нарабатывается стереотип реакции, и взрыв происходит уже почти без вашего желания и контроля. За этим стоит ошибочная идея. Освободись, вылей раздражение, выплесни негатив, и его станет меньше. Нет, не станет. Взрыв – это не то, что можно вылить, чтобы в сосуде стало пусто. Это некая мышца, которую мы накачиваем. Взрываясь снова и снова, мы закрепляем нейронный след именно такой эмоциональной реакции. И со временем она становится автоматической. Иногда бывает, что по какой-то причине, из-за гормонов, нагрузки или ненормативного стресса, человек начинает взрываться больше и уже не может остановиться. Так развивается аллергия. Сначала на один продукт, потом на два, потом на 20, потом на все, кроме гречки. Это не распущенность, это именно привычка, которая становится стереотипом. Когда взрыв происходит уже фактически без желания, возникает вопрос, как сам человек относится к своим взрывам. Что он может сделать? Потому что у человека есть совершенно необыкновенная возможность меняться, если он понимает, в какую сторону надо это делать. Как устроены вспышки эмоций? Чтобы научиться реагировать нормально, надо определить причины вспышек и понять, как устроен процесс на уровне регуляции. Предлагаю рассмотреть довольно упрощенную, но абсолютно правдивую классификацию, которая поможет изменить не только собственные реакции, но и понять поступки окружающих. Она выделяет три стадии вспышки эмоций. Первая – до, период относительного спокойствия. Вторая – во время, полная потеря контроля, автоматическое реагирование. Третья – после, возможность анализа и формирования договоренностей. Стадия до – это прекрасный и ресурсный период относительного или полного спокойствия, комфортного состояния на то время, пока никакие эмоции не тревожат. Это оптимальное, приятное время, куда хотелось бы вернуться. Следующая стадия – во время вспышки, когда крышка улетела. В этот момент происходит автоматическое реагирование, которое не регулирует кора головного мозга. На этой стадии может произойти полная потеря контроля. В случае сильнейших проявленных вспышек человек даже не помнит, что произошло. У него могут случиться провалы в памяти. Вспышка эмоций в большинстве случаев переживается как дискомфорт, как что-то тяжелое, утомляющее. Люди редко получают удовольствие или разрядку в эти моменты. Третья стадия после вспышки. Здесь есть возможность анализа и формирования договоренностей. И это действительно важная работа с эмоциями. А на второй стадии, во время полной или частичной потери контроля, почти ничего нельзя сделать. В момент сильных эмоциональных реакций их изменение практически невозможно. Очень частая ошибка, когда люди пытаются что-то сказать, сделать или о чем-то поговорить с ребенком или супругом именно в момент полной потери ими контроля. Это базовая ошибка, от которой лучше избавиться. Нейтральное время. Нейтральное время – это период, когда нет ни одного фактора, который выводит человека из равновесия. По моему мнению, очень важно научиться создавать такое нейтральное время, особенно в процессе воспитания детей, чтобы потом на его основе строить и все остальное взаимодействие. Я уверена, что все самое важное происходит в тишине, в тот момент, когда мы никуда не спешим, не должны делать несколько дел одновременно, нам не нужно быть многозадачными, и мы можем полностью сосредоточить свое внимание на ребенке. Семьи, которые приходят ко мне на психотерапию, обычно обнаруживают, что этого нейтрального времени у них нет. Когда мы начинаем разбирать, в чем проблема, оказывается, что у них нет момента тишины, когда можно спокойно посидеть, никуда не бежать, не отвечать на звонки, не проверять электронную почту и мессенджеры. Для того, чтобы нейтральное время появилось, его нужно специально организовывать. Мы живем в очень напряженном ритме, хотим много всего успевать. Однако нейтральное время, когда мы один на один с ребенком или партнером, не возникает само собой. Нейтральное время – период от 5 минут. Вы выключаете телефон, не проверяете соцсети, не доделываете домашние дела. Вы говорите себе «стоп, сейчас то время, когда я ничего не буду делать». Вроде бы просто звучит, но это очень трудно выполнить. Если вы попробуете остановиться хотя бы на 3-4 минуты, то заметите, что у вас внутри разверзнется хаос мыслей и намерений, навязчивый, как рой мух. В сознании будут возникать воспоминания, обещания, недописанные письма, недоделанные проекты. По моему мнению, сначала надо научиться все это останавливать. Хорошо бы напомнить себе: я организую свое нейтральное время, создаю пространство тишины для качественного взаимодействия. Итак, вы отложили дела, выключили телефон и занимаетесь вместе с ребенком тем, что вас вдохновляет, что вам нравится. Не обязательно читать или играть в развивающую игру. Можно просто валяться, если вам комфортно дурачиться. Вы находите то занятие, которое вам не противно, которое не потребляет ваш ресурс. И говорите ребенку: «Сейчас только наше с тобой время». Чтобы все это получить, нужно разрешить себе паузу. Очень часто мы просто не позволяем себе отдохнуть. Когда я мотивирую людей разрешить себе остановиться, я использую метафору сна. Если вы не будете спать, то не сможете нормально бодрствовать. Сколько вы протянете без сна? Ну, день-два. Чем больше вам лет, тем меньше времени вы сможете адекватно бодрствовать. Так же и с паузой. Если у вас ее нет, нет нейтрального времени, то у вас падает коэффициент полезного действия. Вы будете все хуже и хуже взаимодействовать и работать, и учиться. Паузы нужны. Зачем нужно нейтральное время? Это возможность поговорить о всех накопленных сложностях в поведении ребенка или в вашем с ним взаимодействии. Например, вы посидели с книжкой, повалялись на диване, никуда не спешите. И можете спокойно сказать: «Ты помнишь, как утром кричал на площадке?» То есть, не воспитывая ребенка, дети очень чутко ловят менторские дидактические интонации. Это должен быть разговор почти на равных. «Ты помнишь, как ты кричал? А помнишь, почему?» Он отвечает: «Нет, я не помню». Дети живут очень быстро. Они не помнят, что с ними произошло недавно. «Давай я тебе подскажу, почему. Наверное, ты расстроился, потому что тебя толкнул мальчик из соседнего подъезда?» Ребенок вспоминает: «Нет, я расстроился не из-за этого, а потому что у девочки в розовом комбинезоне был очень красивый грузовичок». На ваше предложение ребенок прореагирует своим суждением. Он вам откроется. Важно понимать, что нейтральное время, если его выстраивать для маленького ребенка, для ребенка-дошкольника, должно попадать в его физиологический оптимум. В то время, когда ребенок не хочет есть, спать и перестал расстраиваться. Если вы весь день находитесь с ребенком вдвоем, будет здорово, если вы не станете надоедать друг другу, потому что в очень плотном взаимодействии ребенок может от вас устать. Нейтральное время нужно устраивать после того, как вы на что-то отвлеклись. На хозяйство, готовку, какие-то свои дела. Оно должно быть после паузы в плотном контакте. Как определить нейтральное время и оптимальные интервалы для вашего ребенка? От противного. Сначала нужно понять, когда время точно не нейтральное. Например, в то время, когда почти пора укладываться спать, или сразу после пробуждения. Часто дети просыпаются не в лучшем настроении. Определив, когда точно нет, вы лучше поймете, когда да. По моему опыту, а он не маленький, нейтральное время может быть где-то минут через 20 после завтрака и примерно через час после дневного сна. Конечно, возможны и другие оптимальные интервалы. Иногда день на день не приходится. Стадия до вспышки. Стадию до вспышки нельзя назвать полностью нейтральным временем. В психологии используется слово «триггер» – спусковой крючок конфликта, последняя капля. Именно триггер находится на границе еще адекватных реакций, контролируемых корой головного мозга, и реакции неадекватных, когда крышка уже слетела с кастрюльки и эмоции бурлят. Последняя капля – это то, после чего уровень эмоций уже перейдет все границы и начнется затопление чувствами. Очень часто триггер принимают за истинную причину конфликта, но это неверно. Последней каплей бывает что-то относительно несерьезное. Триггер, спусковой крючок, после которого все пошло-поехало, может быть ничтожный. Например, ребенок не понимает, что же бабушка так раскричалась, ведь я просто взял ложку не в ту руку. Одно из упражнений, которое я рекомендую, наблюдение за собой в период до вспышки и понимание, что стало последней каплей. Это очень полезно для детско-родительских отношений. Ведь если вы начинаете замечать это за собой, вы можете наблюдать и за ребенком. И вы можете постепенно учить его самонаблюдению. Смотри, ты был спокойным, мы так хорошо провели день, а когда у тебя шнурок не завязывался, ты раскричался. Но ты не из-за шнурка расстроился, ты просто устал. Последняя капля, триггер, спусковой крючок – это тот термин, с которым, мне кажется, нужно обязательно знакомить и детей от 4 лет, и подростков, и родственников. Это то, что люди в семье должны друг про друга понимать. Один из секретов, который можно наблюдать на стадии до, это то, что вспышка может быть зачем-то нужна. В некоторых семьях, в ряде случаев, это возможность войти в более близкий контакт, чем до нее. Иногда без последней капли, без специального триггера или скандала люди не могут сблизиться. Простой пример. Ребенок ноет, а мама занята. Она доделывает важный проект на компьютере. Мама уже на пределе, но для ребенка даже конфликт лучше, чем отсутствие внимания. Последний виток нытья, и все. Маму срывает, она кричит, но ведь кричит на него. Если вам или ребенку, или вашему партнеру вспышка нужна, чтобы войти в более близкий контакт, это очень тревожный признак. Если вы намеренно дестабилизируете другого, нужно это отчетливо понимать. Что еще нужно знать про стадию до? Именно здесь можно прервать контакт и не уйти в эмоциональное пике. Иногда человек, начиная работать с эмоциями, нащупывает тот тонкий момент перехода, последнюю каплю этой грани, когда он еще себя контролирует. Именно тогда человек понимает, что контроль сейчас будет потерян. Мне нравится использовать метафору светофора. Стадия до вспышки, нейтральное время – это зеленый свет. Стадия вспышки – это красный свет. А момент, когда можно нажать на газ и поехать вперед или надавить на тормоз и остановиться – желтый. Желтый свет – момент согласия на вспышку, когда вы еще можете притормозить и прервать контакт. Но не делайте этого, даже понимая, что вас понесет. Или вы что-то делаете, от чего сорветесь не вы, а супруга или ребенок. На самом деле вы их провоцируете. Может быть, вы делаете это сами, а может, видите, что так поступает ваш близкий человек. Это момент согласия на то, что контроль сейчас будет потерян. Иногда эмоции и переживания такие сильные, что этот момент проскакивает очень быстро. Ситуация происходит внезапно, и срабатывает моментальная эмоциональная оценка. Но раз есть определенный момент согласия на срыв, он может стать точкой входа в альтернативную реакцию. Действия при эмоциональных вспышках. С чего начать? Уровень первый – это наблюдать и фиксировать взрывы в любой форме. Сам этап фиксации очень помогает, он уже терапевтичен. Нужно определить, какая у вас раздражительность, и научиться отслеживать причинно-следственные связи. Сколько я спала? Сколько было событий в день? Не забыла ли я принять таблетки? Не ругалась ли я с кем-то накануне? Ага, я ору, потому что 2 дня дописываю отчет. Это не самооправдание и не легализация взрывов. Вы начинаете видеть не теоретическую связь, а определяете причину и следствие на практике. Мама маленького ребенка говорит: 4 вечера, я ору. И тут вспомнила, что я даже не завтракала. Вы же живой человек. Или ребенок орет, потому что он побывал на празднике и съел 2 куска шоколадного торта и еще чего-то сладкого. Или я зачиталась книжкой, засмотрелась сериалом, спала 4 часа, поэтому я на взводе весь день. Или мужчина говорит: Я взял второй проект, нагрузка выросла, я этого не понял, стал орать. Или еще. Я не могу справиться и внести очередной взнос по ипотеке. Это вызывает напряжение. Я все время про это думаю, поэтому так раздражаюсь. Техника «взять в рамку». Если вы склонны реагировать резко, слишком агрессивно, знаете, что в 70% случаев вы поступаете именно так, то имеет смысл рассказать близким про эту вашу особенность реакции. Объяснить им. Знаешь, когда происходит что-то неожиданное, я всегда кричу. Или я всегда бурно реагирую, если слышу злобный тон. Особенно важно объяснить это ребенку. Например, мама с малышом 1,5 лет пришли с прогулки, не успели помыть руки, а ребенок потянул их в рот. Мама резко и громко крикнула: «Куда ты тянешь руки? Нельзя!» Сын испугался и заплакал. В этой ситуации у мамы включился страх микробов, антисанитарии. Наверное, все, что связано с грязью, у этой женщины вызывает неконтролируемую реакцию. Ее можно выключить или хотя бы смягчить, если, например, носить с собой антибактериальные салфетки или гель. И хорошо бы даже с годовалым ребенком поговорить. Я испугалась, поэтому я закричала. Я так сильно занервничала, потому что я тебя очень люблю. Это практика, которую я называю «взять в рамку». Спокойно объяснить, описать собственные слишком быстрые эмоциональные реакции. То, что контролировать, мы не можем. Она основывается на простом законе. Если мы что-то не можем изменить, то для того, чтобы ребенку было безопасно и чтобы в отношениях было надежно, хорошо бы это разрулить, описать как нормальное. Да, у меня такая особенность. Я реагирую быстро и бурно. Техника «взять в рамку» очень точно описывает моментальные реакции. Она хорошо снимает чувство опасности у ребенка, которое может возникать при быстрых эмоциональных ответах взрослых. И взятие в рамку значительно снижает напряженность в супружеских отношениях. Действие перед эмоциональным срывом. Что делать на стадии до вспышки? Во-первых, назвать для себя ситуацию. Понять, что вспышка вот-вот случится у вас, у ребенка или у ближнего. Понять, что эмоции скоро накроют. Еще чуть-чуть, и этот пузырь страстей лопнет и брызнет во все стороны. Назвать ситуацию – это очень действенный способ в психологии эмоциональных реакций и регуляций. Как только у ситуации появляется имя, мы получаем совершенно другие возможности реагировать и контролировать. У нас уже работает не система подкоркового эмоционального оповещения, а система интеллектуального контроля. Мы можем сказать себе: «Внимание, ты вот-вот сорвешься, вот-вот и крышка слетит». Если использовать эту метафору, то кора как бы говорит: «Эй, нужно что-то делать, нужно уменьшить огонь, сделать дырочку, чтобы вышел пар». Нейропсихологи, работающие с мозгом и наблюдающие ситуацию при очень сильном увеличении, подтверждают этот факт. Как только происходит наименование, очень быстро сменяются нейронные цепочки, выстраиваются новые связи и появляется возможность контролирования и регулирования собственных реакций. Что еще можно сделать на стадии до вспышки? Самая хорошая, но сложно срабатывающая в большинстве случаев ситуация – переключение. Но это не то переключение внимания, которое мы используем с маленьким ребенком, когда говорим: «Ой, там зайчик побежал, смотри, птичка пролетела». Это сознательное усилие, при котором мы пытаемся взять себя за шкирку и переключить на что-то другое, чтобы взрыв не произошел. Если речь идет о ребенке, то мы помогаем ему переключиться, используя те договоренности, которые заключили в нейтральное время. Особенность методики в том, что необходимо договориться в нейтральное время на стадии до о том, чтобы помочь ребенку переключиться перед вспышкой. Согласием на переключение мы заручаемся в нейтральное время. Все виды переключений собственного внимания, внимания ребенка или супруга по договоренности в нейтральное время очень хорошо работают. Еще крайне важно максимально пополнять свои ресурсы в период до вспышки, если эта вспышка происходит не с вами. Например, ребенок встал не с той ноги. Или подросток явно о чем-то сильно переживает, поэтому ведет себя нервно. Или муж вечно раздражен, ко всем придирается, злится. Или жена не выспалась, потому что ребенок всю ночь плакал, и она весь день ходит уставшая и нервная. Вы все видите, но не можете это изменить, потому что это не ваш выбор, не ваше состояние. Вы понимаете, что скоро будет еще хуже. Возможно, вот-вот произойдет вспышка. Именно в эти моменты нужно успевать сосредоточиться и максимально пополнить свои ресурсы. Как можно это сделать? Зависит от того, что для вас важно. Для кого-то необходимо на 5 минут закрыться в своей комнате, что-то съесть или выпить. Лучше съесть то, что даст вам заряд энергии, а не что-то вредное с большим содержанием сахара. Если у кого-то из близких ожидаются сильные эмоциональные вспышки, до их начала можно послушать музыку, которая восполняет ресурс. Я знаю многих родителей, которые составляли плейлисты, подбирая любимые песни. Либо это могут быть другие впечатления. Я не сторонник игры на электронных устройствах, в зависимости от сериалов или ток-шоу. Но в ситуации, когда вы понимаете, что вот-вот начнется вспышка, и она будет тяжелой, несколько минут просмотра или прослушивания чего-то не очень полезного восстановят ваши силы. Пятиминутный разговор с подругой или игра на планшете тоже могут восполнить ресурс. Действительно хорошие способы восполнять ресурсы – это практики гармонизации своего внутреннего состояния. Молитва для верующих, дыхательная гимнастика для тех, кто не может использовать религиозные практики. Мне кажется, набор гармонизирующих методик обязательно должен быть у людей, способных отследить свое состояние. Нужно пытаться каким-то образом возвращаться в состояние необходимого баланса и большего ресурса. Уметь провести себе моментальную реабилитацию. Желательно иметь запас разных способов восполнения ресурса. Хорошие варианты – выйти прогуляться вокруг дома, пройтись с собакой, подышать свежим воздухом, принять контрастный душ. У каждого человека должен быть список не менее чем из 5 пунктов, как максимально быстро, бюджетно, низкозатратно пополнить свои силы. Это быстрые способы. Сесть на самолет и улететь на неделю в Париж – тоже отличный способ восполнения ресурса. Просто он более долгоиграющий, более дорогой. Наверняка у всех есть методы, которые помогали восполнить баланс до того, как появились семья и дети. Они, возможно, работали лучше всего, но их не получится использовать сейчас. Поэтому необходимы новые методы восполнения ресурсов короткого спектра действия. Хорошие способы для переключения. Что делать, если вспышка происходит с вами, и вы еще держите своего монстра под контролем, но чувствуете, что он вот-вот вырвется? Список хороших способов для переключения. Первое. Напомнить себе, что тот, на кого вы злитесь, вам дорог, и он вам не враг. Второе. Постараться прервать контакт физически. Третье. Поговорить с кем-то взрослым и адекватным, хотя бы по телефону. Четвертое. Подвигаться, принять ванну или душ. Во-первых, можно напомнить себе, что тот, на кого вы злитесь и на кого вы сейчас взорветесь, вам не враг. Он вам дорог. Это ваш близкий и дорогой человек. Во время вспышки мы начинаем по-другому видеть того, кто находится рядом. Словно нам в глаз попало зеркало тролля из «Снежной королевы». Надо попытаться вспомнить, что вы любите этого человека. Вы его выбрали. Или что это ваш дорогой ребенок, а этот подросток когда-то был сладким младенчиком. То есть необходимо вернуть другую, более правдивую и позитивную картинку. Этот метод действительно прекрасно работает. Второй способ переключения фундаментальный. Я его очень рекомендую. Он непростой. С ним бывает сложно справиться даже взрослым. Но оно того стоит. Нужно постараться физически прервать контакт. Не находиться в одном помещении, перестать взаимодействовать с человеком, на которого вы выплескиваете эмоции, хотя бы на 5-7 минут. Некоторые советы по воплощению. Вы чувствуете, что закипаете, идете и начинаете протирать поверхности в ванной. Или развешиваете кофточки в шкафу. Или поливаете цветы, или разгадываете судоку, или начинаете интенсивно жевать жвачку, пока ее вкус не закончится. И больше ничего не делаете. Это произвольный набор вариантов. Делайте любую вещь, которая конкретно на вас хорошо влияет, и вы отстранитесь от контакта с тем, кто сейчас вызовет у вас эмоциональную реакцию. Что еще работает? Третий вариант – универсальная практика, которая помогает с детьми, подростками и со взрослыми. Прерывать эмоциональный контакт с помощью разговора по телефону или WhatsApp. Лучше, конечно, вживую. Главное – вступить в контакт с ресурсным человеком, с другим восприятием. Детям труднее переключить внимание, потому что они более ригидны, сильнее застревают в своем эмоциональном состоянии. Чтобы переключить ребенка, нужно что-то впечатляющее. Например, надувать мыльные пузыри, зажигать фонарик в темной комнате, хорошо бы уговорить его попить чай с молоком или просто вкусный напиток из красивой чашки. Представьте себя в роли фокусника, который делает то, что восхищает ребенка. Иногда помогает звонок папе, бабушке, крестной, вашей подруге или другу ребенка, чтобы он с ним побеседовал. Дети старше 3,5 и 4 лет очень любят разговаривать по телефону, особенно если включить видео. Главное – прервать то взаимодействие, которое вот-вот приведет к вспышке. Четвертый способ – изменить положение в пространстве, подвигаться, принять душ, получить набор других тактильных впечатлений. Если идет речь о ребенке, и вы успеваете поймать вспышку, можно включить музыку и попрыгать вместе с ним на мяче, поделать зарядку или просто поиграть в салки. Еще можно применить практики интенсивного дыхания, которые связаны с гипервентиляцией легких. Есть такая система, которую я называю 7-11. Вдох на счет 7, 7, и более глубокий выдох на счет 11, 11, позволяющий насытить мозг и кровь кислородом. Так делают те, кто собираются нырнуть с маской на глубину. Практика очень хорошо влияет на гормональный и эмоциональный фон. Это 4 базовых способа. Я считаю, что у вас должен быть персональный список из 10 пунктов переключения внимания. Лучше иметь его под рукой в письменном виде, например, в заметках на телефоне. Так как мы все разные, у нас разный возраст, индивидуальные особенности, нервная система, не все методы будут работать одинаково хорошо для всех. Договоренность о прерывании контакта. Прерывание контакта будет работать, только если вы договоритесь об этом в нейтральное время. Почему об этом стоит договариваться на берегу, когда не работает никакой стрессор? Потому что прервать контакт – это очень непростое дело. Когда начинаются электрические разряды эмоций, когда мы теряем контроль, нам очень сложно прекратить взаимодействие и выйти из этого контакта. Помочь может только данные друг другу обещания. Оно хорошо работает в супружеских взаимодействиях, особенно если в браке реактивные взаимоотношения. Моя рекомендация. Когда вы в нейтральное время будете договариваться о прерывании контакта, чтобы не поссориться окончательно и чтобы вспышка вас не доконала, хорошо бы придумать специальный жест или слово, обозначающее вашу договоренность. Я знаю пару, у которой это слово было «аларм», «тревога». Это будет ваш личный код, который может срабатывать не только в супружеских отношениях, но и в отношениях с подростком или ребенком, начиная с 7 лет. Вы не говорите: «Помнишь, мы договаривались прерывать контакт, когда будем ссориться?» Вы просто делаете условное движение. Этап во время вспышки. Иногда выбранный способ может не сработать. Вы договорились, прервали контакт, но пауза не наступает. Что делать, если эмоции накаляются, даже если вы пытаетесь переключиться и даже прервали контакт? Несмотря на это, вспышка все равно произошла. Нужно очень хорошо понимать, что если вспышка не прекратилась, и вы из стадии «до» вошли в стадию «внутри», многие способы работать не будут. Контроль полностью потерян, крышка улетела далеко, кнопки «выключить» нет, не сработают и попытки воззвать к совести и рассудку. Помните, что власть захватили эмоции, а значит, тормоза отказали. Не обижайтесь, не пытайтесь взывать к тому, кто пребывает в выключенном состоянии. Вспышка на то и вспышка, что формальный интеллект в этот момент не работает даже у тех, кто обычно ведет себя логично и адекватно. Методы, которые точно не сработают. Ни с ребенком, ни со взрослым не сработают попытки выстраивать логические цепочки. «Ты сам виноват, что чашка разбилась. Ты ее кидал, вот так и получилось», — говорите вы ребенку. А он не слышит, потому что расстроен из-за того, что его любимая чашка разбилась. Мужчина поцарапал новую машину и очень расстроен. Он не выносит царапин. Никакая логика варианта, что сейчас вы поедете и все закрасите, или объяснение, что так все время происходит в зимнее время года, не сработает. Не пробуйте выстраивать логические цепочки. Не тратьте силы. Во время вспышки объяснение, что ты не виноват, тоже не работает, потому что у человека, у которого сорвало контроль, чаще всего включаются базовые защиты, очень древние и довольно примитивные. Одна из них называется проекция и объясняет все происходящее внешней причиной. Обычно люди ведут себя адекватно, способны договориться, но в момент вспышки начинают вести себя как маленькие. Человек говорит: «Нет, это вы виноваты в том, что у меня двойка по контрольной». Или «Это вы виноваты, что машина сломалась». Так работает проекция. Логическое объяснение, что вы не можете быть виноваты, что вы никак не могли отвечать за происходящее, не сработает. Пока крышка не встанет на место, логические цепочки не возымеют эффект. Если мы перестанем терять силы во время бури, то очень сильно выиграем. Не тратьте силы и не раньте себя. Через какое-то время контроль вернется, голова заработает, причинно-следственные связи тоже начнут функционировать. Хотя у маленьких детей, у которых логика еще не сильно развита, может произойти очень сильный сброс, вплоть до младенческого состояния. Критическая взрывчатость. Мы рассматриваем ситуации нормы, а есть ситуации, которые от нее далеки. Ситуации критической взрывчатости очень часто связаны с функциональными заболеваниями, такими как диабет, гипертония, нарушение работы щитовидной железы. Также на некоторых женщин сильно влияет смещение гормонального фона, лактация или токсикоз. Конечно, если у вас в семье диабетик, вспышек будет больше, чем в среднестатистической семье. Это значит, что вам нужна более высокая степень защиты, более совершенная стратегия совладания, умение лучше выстраивать диалог с тем, кто эту взрывчатость переживает. Это про осведомленность, про контакт, про внимательную работу. Гормональная ситуация подростков тоже нестабильна. Она постоянно меняется. У них бывают периоды ожидаемой взрывчатости. Если речь идет о пубертате, то надо продумать выходы с учетом психологии подростков. И если вы имеете дело не со стандартной задачей, а с задачей олимпиадного уровня, потребуются другие стратегии. Одна женщина на консультации рассказала, что ее сын-подросток может сказать ей: «Ты ненормальная, вали отсюда! Я тебя ненавижу!» Она не знает, как сдерживать свою реакцию. «Моя крышка слетает. Я готова растерзать его». В голове сразу всплывает мамина фраза: «Я бы убила за такие слова». Во-первых, подросток – это особая область отношений, особый возраст и особая ситуация. Конкретно здесь проявляется сценарная реакция из сундука с наследством, которая хочет повториться. В прежние времена такого детям не разрешали, поэтому включается реакция по типу «как поступила бы мама». Можно сесть и поговорить с ним об этом в нейтральное время. Что вы не могли так кричать на родителей, что вы не выносите такие слова. Но только не общайтесь в менторском ключе. Подросток будет лучше понимать, что с вами происходит, если вы сможете это объяснить. А в момент вспышки можно сказать: «Я сейчас сорвусь. Мое терпение уже на пределе». Или: «Знаешь, мне очень тяжело. Когда я слышу эту интонацию, я начинаю кричать». А еще очень помогают знания о пубертате, как и знания о периоде беременности или, например, об устройстве автомобиля. Нужно усвоить большой объем знаний, чтобы понять, что с подростками работает, а что нет. Часто взрывчатыми становятся люди, которые давно и сильно перегружены. Многодетная семья с погодками, или семья с одним работником, у кого очень нервная работа, или женщина, которую нервирует длительное испытание, скажем, болезнь старшего родственника. Многие люди социальных профессий находятся в зоне риска выгорания и, естественно, развития критической взрывчатости. На работе они держатся хорошо, а дома зачастую проявляют череду эмоциональных взрывов. Если вы столкнулись с критической взрывчатостью, что делать, если вспышка не у вас, если вы тот, кто эту вспышку созерцает, разделяет и испытывает на себе? Если вы столкнулись с таким проявлением у вашего мужа, жены, подростка или ребенка и сделали все, что можно, но все равно вошли в эмоциональное пике, первое. Нужно минимизировать вред и надеть кислородную маску на себя. Второе. Нужно пробовать использовать те договоренности, которые были между вами в нейтральное время. Третье. Не пытаться донести до этого человека информацию. Если вы сами взрывчатый человек, то можно учить ваших близких применять эти правила по отношению к вам. Если вы понимаете, что у вас сейчас напряженный период в жизни, нужно научить близких видеть вашу сложную ситуацию и минимизировать ее вред, объясняя, что происходит и как устроены ваши эмоции. Важно помочь им в попытках использования договоренностей, которых вы достигли в нейтральное время. Если речь идет о ребенке, научите его такой фразе: «Мамочка, я понимаю, как тебе тяжело». Или: «Папочка, я понимаю, что ты очень устал. Давай ты пойдешь отдохнешь. Сейчас тебе надо успокоиться». Некоторые специалисты считают, что если такое утешение перевешивать на ребенка системно, то это может нанести ему вред. Да, такое успокоение взрослого ребенком не должно быть ежедневной практикой. Но если это произойдет раз в месяц, то с моей точки зрения такая помощь никому не повредит. Я не говорю тут про ребенка 3,5 лет. Речь о детях, которым 7 и больше лет. Способы остановки и смягчения взрыва. Первое, что нужно сделать – переключить внимание. Для того, чтобы уменьшить силу взрыва или даже его остановить, нужно суметь оторваться от того, на чем вас заклинило. Обратить внимание на что-то другое. Это может быть все, что угодно. Чтобы убрать взрыв, годится любая вещь, кроме физического насилия. Здорово, если вы можете переключиться на обучающую программу. Идеально, если вы позвоните другому взрослому человеку и поговорите. Помогают дыхательные практики и фокусировка на физическом состоянии, когда вместо того, чтобы выгонять эту эмоцию вовне, вы пытаетесь фокусироваться на ощущениях тела. Иногда человек может переключиться, если отвлечется на игру-стрелялку в телефоне. Это несовершенная форма регуляции эмоционального состояния. Но если ничто другое не работает, используйте это. Я очень не люблю тему зависимости от гаджетов, однако если вас мучают эмоциональные взрывы, иногда лучше справляться так. Есть много практик визуализации. Тогда вместо того, чтобы продолжать ту взрывную эмоциональную реакцию, вы представляете максимально приятную картину. Солнце, заходящее в море, землянику в лесу, макушку младенца, прекрасную музыку, то есть не мысль, а картинку. Такой способ могут применять даже дети и младшие школьники. Любой способ хорош, если он работает, поэтому нужно пробовать разные. Но в некоторых случаях необходимо сосредоточиться на моменте взрыва, потому что обычно человек никогда его не останавливает. Нас не учили этому в школе или в семье. Это нарабатывается постепенно. Иногда человеку нужно дать себе разрешение. Оказывается, я могу что-то со взрывом сделать. Если у другого человека взрывной характер, конечно, очень хочется спрятать голову в песок и думать, что следующий взрыв не наступит. Однако более полезно будет наблюдать, прослеживать причинно-следственные связи, знать триггеры другого человека. Это очень помогает. Ригидность возбуждения нервной системы. Ригидность или негибкость нервной системы – это застревание, очень большое эмоциональное возбуждение, которое проявляется у ребенка, невротизированных, либо находящихся не в ресурсе людей. Очень часто в детско-родительских отношениях бывает так. Взрыв у ребенка случился на людях, в гостях у бабушек и дедушек, в очереди в поликлинике, в супермаркете, на детском празднике. Все смотрят на вас, на ребенка. Вы ощущаете ответственность за происходящее, должны сейчас что-то предпринять, иначе какая же вы мать? и вы начинаете применять способы, которые точно не сработают. Потому что социальный прессинг, который мы порой не ощущаем сознательно, мощнейшая сила. Если эмоции вышли из-под контроля, сразу на место ничего не встанет. Какое-то время эта вспышка будет продолжаться. Чем младше ребенок или чем выше взрывчатость, тем дольше она будет длиться. То, что нельзя сразу выключить вспышку эмоций у ребенка и сильную вспышку у взрослых, не значит, что ничего не надо делать. В принципе, любая, даже самая глубокая вспышка эмоций иссякнет через 40-45 минут. Но делать все, что вы умеете, можно сразу. Просто не надо рассчитывать, что это сработает. Обычное время вспышки у маленького ребенка от 1 до 10 минут. Если она длится дольше 15 или 25 минут, это может быть застревание. А после 25-30 минут истошного ора наступает сильнейшее истощение. С этим ребенку нужно помогать системно. Стадия после. Самое эффективное время – это время до и после вспышки. Чем важна стадия после? Если вы не тратите всю энергию на поедание и обвинение себя, что опять я сорвался, или вот опять у меня не получилось успокоить ребенка, если вы не занимаетесь бесплодной самокритикой, то получаете возможность проанализировать и понять, что же, собственно, произошло. Угрызения совести у родителей после взрыва чуть ли не более вредны, чем сама вспышка. Я сторонник того, что в детско-родительских отношениях есть признание, честность, открытость и описание чувств. Но при этом не надо ставить взрослого и ребенка на одну планку. Поэтому если у вас произошел срыв и вы о нем жалеете, это действительно что-то из ряда вон выходящее, и так вы обычно не поступаете и не хотите, то стоит об этом поговорить, объяснить и попросить у ребенка прощения. Сказать, что вы постараетесь, так больше не делать. Только не стоит давать обещаний и клятв, потому что контроль у вас, как и у любого человека, по-прежнему несовершенен. Просить прощения – это и есть прощение. Можно сказать: «Ты знаешь, я не хотел так себя вести. Не хотел, чтобы ты пугался или расстраивался. Просто мой контроль не сработал. Я был очень уставший». То есть нужно объяснить причину и сказать о своем сожалении. Показательная история про ребенка предподросткового возраста, который ничего не делает с первого раза. Не идет к столу, не спешит мыть руки, переодеться после школы. У родителей есть ощущение, что он делает это не назло, а просто живет своей жизнью, так, как он хочет. В нейтральное время он соглашается, что не прав, но потом все идет по кругу. Для родителей это триггер. Они практически каждый день входят в эмоциональное пике, а потом переживают. В такой ситуации я бы расширяла способы вывести его на общение. Скорее всего, он ждет крика. Работает так называемая практика попугая. Родители повторяют много-много раз, на спокойный тон ребенок не реагирует, поэтому приходится повышать голос. Во многих семьях это прямо бич. Пока не крикнешь, не услышит. Я бы в нейтральное время напирала не на его поведение, а на свое состояние. Как вы себя чувствуете в те моменты, когда вам приходится повышать голос? Насколько это расходится с теми ожиданиями, как себя должна вести мама? Можно спросить у него: «Как мне сделать так, чтобы ты меня слышал?» Возможно, у него есть идеи. Обычно работают парадоксальные вещи. Вместо крика сказать шепотом, позвонить в колокольчик, хлопнуть в ладоши. К сожалению, никакая из этих практик не работает постоянно. С моей точки зрения, в момент вспышки нужно обращаться к тем договоренностям, которые вы составили в нейтральное время, потому что нет универсального способа реагирования. Мы все разные. Кому-то нужно, чтобы его оставили в покое, тогда его вспышка пройдет, и он может об этом внятно рассказать в нейтральное время. Кому-то нужно, чтобы с ним сидели, гладили, чтобы он кричал и плакал на чьем-то плече. Кому-то нужно, чтобы люди делали вид, что ничего не происходит, но при этом не уходили. Взрослый человек действительно знает, что ему надо. У него можно об этом спросить. А ребенок не знает. Тут мы должны за него знать, подбирать ключи или отмычки и понимать, что конкретно сработает. А значит, нужно выяснять про своих близких, что для них не работает, и огромный шаг вперед – не использовать неработающие вещи. Хорошо бы сделать подбор работающих методов, того, что лучше всего подойдет сейчас. Вы же знаете, что приготовить, чтобы ребенок поел после болезни. Или как сказать мужу, чтобы он на вашу инициативу откликнулся. Обычно в более-менее функциональной семье такой набор методов есть. Только нужно его применить и сосредоточиться на нем не в момент вспышки, а в нейтральное время. Умение ставить точку. Для того, чтобы начать анализ, нужно уметь поставить точку и действительно выйти из вспышки. В детско-родительских отношениях это ответственность взрослого. И это возможность для того, кого вспышка не одолела, кто не является солистом, не попасть в шлейф конфликта. Как есть повторные возвраты в штормы, так есть повторные возвраты в истерики. Очень важно не допустить в первый час после истерики и срыва последующих взрывов. Постарайтесь не подхватить хвост эмоций, когда напряжение начинает спадать. Очень важно не пытаться выяснить все и сразу в первый час после конфликта. Это та ошибка, которая ведет к возврату вспышки. Иногда люди страдают от серии вспышек, которую невозможно остановить. Порой лучший метод – без комментариев. Взрывы. Что делать окружающим? План спасения. Первое, что нужно сделать – признать, что это взрыв. Когда вы себе говорите «стоп», «похоже, сорвался флегматик», или «похоже, начал орать сангвиник», или «так». Я опять потеряла контроль, хотя уже 3 месяца прохожу тренинг и научилась не орать. Или «нашу бабушку занесло, это срыв». Или «ого, ребенка перемкнуло». Когда мы признаем «это срыв», то переходим в режим повышенной боевой готовности. Мигает оранжевый или даже красный уровень тревоги. Мы мобилизуемся и стараемся минимизировать ущерб для всех. Мы не начинаем войну, если понимаем, что человек сейчас неадекватен. Не раскручиваем цепочку. «Ах, он гад!» Или «ах, опять она ведет себя, как злючка!» Или «ужасно, я плохая мать!» Ребенок опять орет. Мы просто диагностируем. Это взрыв. Обычно человеку становится легче, когда он понимает причину. Мы, взрослые, так устроены. Если мы поймем, из-за какой причины произошел взрыв, какой бы сильный он ни был, нам будет не так страшно. В голове выстраивается логическая цепочка, и произошедшее перестает быть непознаваемым и невероятно опасным. Часто причину взрывов нельзя устранить, но можно убрать хотя бы часть поводов, сделать что-то с ними. Часть причин можно принять и переосмыслить, потому что не получится устранить их полностью. Но если мы понимаем причину, то можем минимизировать вред. Очень часто случается так, что второй человек присоединяется к взрыву, пытаясь остановить первого или убрать причину, и утопающий топит спасателя. Если мы находимся рядом в острый момент, высок риск заразиться эмоциями. В этом случае надо пытаться выйти из контакта. Выйти из контакта с человеком, у которого происходит взрыв, зачастую главное действие для любви и укрепления отношений. Не потому, что мы не можем ничего починить, а потому, что человек в данный момент не способен к диалогу. Сейчас его мозг недоступен, у него не работают входы, он не воспринимает информацию адекватно. Очень важно не осуждать. Если мы осуждаем человека, у которого случился взрыв, это мешает хорошему отстранению, не дает смягчить волну, то есть мы, наоборот, подцепляем эту эмоциональную ситуацию с другого полюса. Хорошо бы после того, как взрыв отгремел, постараться поговорить, но при этом не попадать во вторую волну взрыва. У нас у всех разные ситуации, разные семьи, разные типы взрывчатости. Поэтому полезно разработать индивидуальный план спасения. Взрыв взрыву рознь. Бывает так, что свои взрывы человек легализует как семейную особенность. Подобная мысль увеличивает количество взрывов. Например, человек говорит: «Это не я, это все мой двоюродный дедушка», как в фильме «Обыкновенное чудо». «Я не виноват, у нас так всегда в семье орали». Главный вопрос – как мы сами относимся к взрывам. Например, вы едете в машине, вдруг супруг резко тормозит, Вы пугаетесь и орете. Спустя полминуты к вам возвращается контроль, и вы понимаете, что просто сильно испугались. Вы можете даже извиниться, поцеловать супруга, и инцидент будет исчерпан. Бывают взрывы совершенно другие. Такие часто происходят с флегматиками, когда человек копит и копит негатив. Например, жена отказывает и отказывает в близости. То голова болит, то устала, то какой-то другой предлог. Напряжение копится, потом случается какая-то мелочь, карточка где-то завалялась, пятно не отстиралось на рубашке. Вот он взрыв. Это совсем другой взрыв, потому что долго копился, у него есть глубокий корень. А еще случаются вспышки у людей, которые давным-давно страдают бессонницей или проблемами желудочно-кишечного тракта. Это очень сказывается на характере. Или, скажем, человек находится в хроническом стрессе, под максимальной нагрузкой, и любое другое дело, которое хочет забрать еще какое-то количество его энергии или внимания, сразу его выбивает. Это демонстрация бессилия, перегруженности, которая на поверхности проявится как взрыв. Помощь человеку, который рядом. Когда эмоции спадают, когда после вспышки наступает период истощения, может наступать беззвучная гроза, навалится волна самообвинения. Эмоции схлынули, начинается период угрызений совести. Это не ведет ни к чему хорошему, потому что после вспышки, вместо того, чтобы выравнивать ситуацию, гармонизировать, формировать новые договоренности в нейтральное время, все силы уходят на то, чтобы обвинить себя, поставить диагноз, что все безнадежно. А человеку нужно знать, что вы по-прежнему рядом. Что нужно услышать ребенку, который только что кричал: «Я не люблю тебя! Ты злая мама! Я не хочу, чтобы я рождался в этой семье!» Ему нужна ваша любовь и поддержка. Причем требуются не только слова. Иногда нужны действия в другой модальности. Объятия, поглаживания или демонстрация поддержки. Пока вы еще не разговариваете, можно приготовить чай, морс или какао. Не все так просто, конечно. Например, женщина в нейтральное время много раз говорила мужу, что ей очень нужно, чтобы после вспышки ее успокоили. Но он говорит, что у него нет сил ее обнимать и адекватно реагировать на слезы. Что делать в такой ситуации? У нас у всех есть непроизвольная типологическая реакция. Кто-то во время сильных эмоций приближается, а кто-то отстраняется. Он действительно не может подойти ближе, пока бушуют эмоции. Это не момент выбора, это момент типологической реакции. Что делать, если один тип преследующий, а другой отстраняющийся? Это очень проблемный круг. Чем больше преследующий хочет быть в контакте, тем больше отдаляется отстраняющийся. Мне кажется, тут очень важна фраза «Мы поговорим об этом, когда мы будем готовы. С тобой все хорошо». Это не значит, что мы легализуем вспышку или поощряем ее. Мы говорим о том, что столкнулись с чем-то очень человеческим, с чем-то, что действительно происходит с людьми, с чем-то, к чему мы обязательно вернемся, когда будем готовы, когда пройдет достаточно времени и наша нервная система успокоится. Быстрый разбор полетов после вспышки – тоже типичная ошибка. Может быть, вы не попадете в шлейф эмоций, но вы нарветесь на защиту, когда человек еще не готов разговаривать, а только защищаться, что взрослый, что ребенок. И он вас не услышит. Разборы полетов. Итак, что нужно, чтобы вспышки эмоций не портили отношений? Во-первых, знание того, как работают сильные эмоции и потеря контроля. Во-вторых, понимание, что если контроль ушел, то он не вернется моментально. В-третьих, если вы имеете дело с взрывчатостью, это нужно дополнительно исследовать и учиться возвращаться на твердую землю. Очень важно исследовать свои триггеры, помнить про последнюю каплю и составить список ваших собственных крючков. Важно понимать, что вся работа ведется не во время вспышки, когда нарушена связь и потерян контроль, не работает логика и человек не понимает, что с ним происходит, а в нейтральное время. Не во время после, не во время шлейфа конфликта, а когда эмоции перестали работать и все восстановились. Оптимальные варианты для разбора полетов – час-два после вспышки, либо вообще после сна. Есть такое поверье, что с бедой нужно переспать ночь. Если вспышка была очень сильная, то говорить про нее нужно после того, как организм восстановился. Чаще всего это происходит после того, как человек поспал глубоким сном. Для ребенка полноценным считается и дневной сон. С ним можно говорить чуть раньше, но не когда он устал или расстроен.